Голоса стихли, остался лишь шелест, и Роману послышались шепот, стон, свист перепончатых крыльев. Он выхватил меч и трижды стукнул его рукояткой по ответившей звонким гулом металлической поверхности шара. Память подсказала, как он должен поступить. Не наносить первого удара из-за угла, а вызвать на бой своего врага так, как это делали древние витязи его страны. И шар ответил не только звоном. Его поверхность дрогнула, раздалась в стороны, и в образовавшемся отверстии показалось существо из подземелий Гридоса. Перепончатые крылья облегали его мрачную темную фигуру наподобие плаща. Их края, увешанные драгоценными камнями, поблескивали в лучах красноватого солнца. Лицо, как и в пещере, скрывала тьма. «Кто дал тебе власть проникнуть сюда? Как мог ты осмелиться, козявка?» От голоса мрачного великана основание пирамиды зашаталось. Шары заходили ходуном, и, прежде чем Роман успел ответить хоть что-то, из-под складок плаща сверкнуло ослепительным алым светом лезвие меча. Не успев еще понять, что происходит, совершенно инстинктивно прикрываясь от удара, Роман выбросил вперед правую руку, сжимавшую рукоятку меча, и два луча, зеленый и красный, скрестились в воздухе. Что-то произошло от их соединения. Что-то такое, что потрясло мир, в котором он находился. Тот размазывался, искажался, свертывался, как свиток пергамента. Вращаясь, Роман падал в пустоту сквозь вой и грохот. Был ли то взрыв? Он не знал. Он уже ничего не видел, кроме тьмы. Он просыпался. В пещере под корнями священного дуба по-прежнему было тепло и тихо. Но что-то все-таки изменилось. Роман не сразу понял, что именно. Тишина стала другой. Исчезла сонная неподвижность воздуха. Он вспомнил. Сегодня начинается седьмой день. Сегодня вечером он сможет выпить эликсир. Он выбрался из пещеры, проверил свои зарубки на скале. Все правильно, их оказалось ровно 6. Он старательно выцарапал 7-ю и впервые за все это время позволил себе подумать об Элии. Если бы он сделал это раньше, у него не хватило бы мужества на бездеятельное ожидание. 6 дней прошло с тех пор, как ее похитили. Она еще жива. Наверняка жива. Она будет жить ровно месяц, если жрец не ошибся. Если не произойдет чего-нибудь непредвиденного. В ушах стоял ее последний крик. «Роман!» В минуту страшной опасности она именно его позвала на помощь. Он не сумел ей помочь. Хотя сделал все, что мог. Все, что было в человеческих силах. Теперь он старается сделать то, что превышает его силы. Лишь бы не опоздать. Лишь бы она смогла дождаться. Вернулся свист ветра. В листве деревьев завозились живые существа. Долгий 7-дневный сон леса кончился. Как кончился его вещий сон. Совершив утренний ритуал омовения, напившись из ключей, как ни странно, Роман научился 3 глотками утолять свою нестерпимую жажду. Он вновь вернулся в пещеру, сам не зная зачем. День только начинался и обещал быть бесконечно долгим. Сон бежал от его прояснившихся глаз. Все стало другим. Появились острые запахи древесины, плесени, каких-то трав и грибов. Он не замечал их раньше. Подстилка казалась теперь жесткой и неудобной. Что-то все время упиралось в спину. Повернувшись на бок, он пошарил рукой в пласте сухой травы и нащупал какой-то предмет. Выбравшись с ним наружу, к свету, он с удивлением увидел узорчатую резную рукоятку и не сразу сообразил, что держит в руках рукоятку меча. Бронзовая рукоятка в том месте, где когда-то начиналось лезвие, оплавилась. Роман помнил каждую мелочь из своего сна и теперь начинал догадываться, почему. Какая-то часть сна могла оказаться такой же реальной, как и окружающая его действительность. Миры смещаются во времени и пространстве. Их великое множество вокруг. Миры текут, превращаются в дымку воспоминаний, во что-то эфемерное. Он не был ученым и, побывав в одном из таких эфемерных миров, не мог полностью объяснить происходящие с ним странные вещи. но рукоятка меча оставалась непреложным фактом. Она была тяжела и холодила ладонь. В ее узорах бежали какие-то неведомые, ни на что не похожие животные. Вдруг он вспомнил, что знает этих животных, видел их однажды. Он достал флакон с эликсиром и сравнил их с теми, что были изображены на печати. На рукоятке меча звери изображались в движении, потому что он и не узнал их сразу. Это открытие растворило последние сомнения. Наконец-то наступил вечер. Как только над горизонтом появилась первая луна, Роман направился к озеру, сжимая в руках флакон с эликсиром. Он выполнил все условия и тем не менее понимал, что превращение может не удастся, что эликсир, рассчитанный на иных существ, может не подействовать на человека или подействовать как отрава.